Глава 18. Скарлетт. После этого мисс Фокс не промолвила больше ни слова. Просто молча злилась, провожая взглядом мисс Финч, уводившую нас прочь. «До свидания, мама», — сказала мисс Финч перед тем, как завернуть за угол коридора. «Не в последний ли раз они прощаются?» — подумала я. «Нет, не в последний, наверное». Отношения мисс Финч с ее матерью были слишком сложными, чтобы копаться в них. Только после того, как мы снова встретились с Бертой, и она вывела нас назад в вестибюль, я вдруг поняла, что вся дрожу. Почему? Этого я сама не знала. Но точно не от холода или страха. От нервного напряжения, наверное, и от охватившего меня с новой силой твердого намерения довести до конца начатое нами дело. Пока Рональд болтал с мисс Финч, ему этот разговор явно доставлял гораздо больше удовольствия, чем ей, я сказала, повернувшись к Айви. «Мы сделали это. Мы действительно сделали это». «Ага», — кивнула она. «Уж если мы сумели поговорить с мисс Фокс, значит, мы теперь все, что угодно сделать сможем». После этого мы больше не разговаривали до самого Руквуда, молча глядя в окно такси на заснеженную дорогу. Не могли почему-то найти слов. Доехав до школы, мы с сестрой поблагодарили шофера и выскочили из машины. Он открыл переднюю дверцу и помог выйти мисс Финч с переднего сиденья. «Ну, девочки», — сказала она, — «я, право, не знаю, был ли этот разговор чем-нибудь полезен для вас». «Хм». Точного ответа на этот вопрос у меня еще не было. Хотя кое-что важное из него, по-моему, можно было извлечь, если хорошенько подумать. «Простите нас, мисс», — ответила я. «Я понимаю, как вам было тяжело». «Иногда бывает очень полезно делать то, что тебе тяжело», — ответила она и пожала мое плечо. В вестибюле мисс Финч нас покинула, скорее всего, поспешила успокоить миссис Найт, что нас не убили и за решетку не посадили. А в углу уже стояли Ариадна и Эбони. Они пошли к нам навстречу, и наши шаги эхом отдавались в огромном пустом пространстве вестибюля. «Скарлетт, Айви, рассказывайте скорее, как все было!» Приплясывая от нетерпения, воскликнула Ариадна. Заинтересованной, причем сильнее, чем обычно, выглядела и Эбони. «Да-да, рассказывайте», — сказала она. Я пристально посмотрела на нее. И она, пожав плечами, ответила на мой вопрос. «Пока вас не было, Ариадна ввела меня в курс дела, так что теперь я все знаю». Я хмыкнула, а Ариадна смущенно улыбнулась. «Ну, значит, так», — начала Айви. «Это было ужасно», — прервала я ее. «Действительно ужасно. И я сразу скажу, что никогда, никогда, никогда не хочу снова оказаться там». «Вот гадство», — охнула Ариадна, а Эбони сочувственно посмотрела на меня. «Но», — подхватила Айви, — «кое-что мы все-таки узнали. По словам мисс Фокс, мистер Бартоломью действительно присвоил себе школьное здание у леди Вудтон, подделав ее завещание. Мисс Фокс считает, что копия подлинного завещания до сих пор хранится где-то здесь, в школе». «И это завещание докажет, что Генри вовсе не владелец школы», — ахнула Эбони. «Именно», — кивнула я. «Однако здесь есть проблема. Мисс Фокс понятия не имеет, где может быть спрятан этот документ. А может быть, знает, только сказать не хочет. Но, если честно, я думаю, что она не лжет. Если бы она знала, где находится подлинное завещание, она давно бы нашла его, а потом отобрала школу у мистера Бартоломью в свою пользу. То есть, как в поговорке, вор у вора дубинку украл бы. «Тогда», — медленно заговорила Айви, — «тогда, если подлинное завещание действительно существует, то, скорее всего, оно либо спрятано в таком месте, куда даже мисс Фокс не сумела добраться со всеми своими ключами, либо лежит у всех на виду, просто никто этого не замечает». «А что? Дельное замечание. Почти как всегда у Ариадны. Проблема только в том, что ни один из этих вариантов не выглядел для нас многообещающим». «Это еще не все», — добавила Айви. Она, кроме того, достаточно ясно дала понять, что наша мачеха за деньги согласилась признать Скарлетт умершей. Ариадна в ужасе зажала себе рот ладошкой, не успев даже сказать свое традиционное гадство. «Тебя, Скарлетт? Умерший?» — переспросила Эбони. «Как это?» «Долгая история, давай в другой раз», — ответила я. Рано вечером я попросила всех новых шепчущих вновь собраться у нас, чтобы рассказать обо всем, что мы узнали в тюрьме. Задернули занавески, чтобы в комнате стало хоть чуточку теплее. Едва я успела закончить свой рассказ, как Пенни уже наморщила свой носик и открыла рот, но я тут же осадила ее. «Я знаю, что ты собираешься сказать, Пенни. Ну и что это все нам дает?» «Успокойся. Я думаю, что наш разговор с мисс Фокс был полезен». «Должен быть полезен», — подумала я при этом. «Хм», — протянула Пенни. «А разве не ты была категорически против этой затеи?» «Была», — согласилась я. «Только это было тогда. А теперь это теперь». «Это все не суть», — сказала Айви, явно намекая, что пора нам с Пенни прекратить свои мелкие разборки. «Самое главное — сейчас понять, что нам делать со всей этой информацией». «Я думаю, нужно вернуться к самому началу и еще раз вспомнить все, что нам известно», — предложила Ариадна. «Или», — перебила ее Надия, — «просто начать поиски прямо сейчас, немедленно. Не забывайте, что у нас очень мало времени». «То есть ты предлагаешь обыскать всю школу?» — спросила я. «И откуда, по-твоему, нам следует начать? Кроме того, не забывай, что здесь уже долгое время мисс Фокс все уголки обшаривала, а совсем недавно Генри и инспектор повсюду нос совали. Кроме разве что наших спален. Нам нужно от чего-то отталкиваться», — покивала Ариадна и черкнула несколько слов в своем блокноте. «Но на самом деле ключ у нас есть. Мы знаем, что завещание было составлено леди Вудтон, а спрятать его она могла, скорее всего, где-то в здании школы. Значит, нам нужно поставить себя на ее место и попытаться начать думать так же, как она сама в свое время». «Думать так же, как какая-то мертвая старуха? Ага, конечно. И как только это мне самой в голову не пришло? Это же так просто!» «Вы уже сами догадались, наверное, кто мог такое сказать». «Пенни», — сухо ответила я, — «ты хочешь оставаться в нашей группе или нет?» В ответ Пенни что-то сердито проворчала себе под нос, однако спорить перестала. «Хорошо», — поднялась я на ноги, — «собрание закрыто. Попытайтесь придумать что-нибудь стоящее». И я махнула рукой, давая понять, что пора расходиться. «Мы подумаем», — заверила Ариадна, кивком указывая на Эбони. «Увидимся за ужином», — сказала им Айви. Когда все ушли, я бросилась на свою кровать и уткнулась лицом в подушку. Я чувствовала, что больше не могу, что с меня хватит. «Почему все так трудно складывается?» «Не раскисай», — толкнула меня в плечо Айви. «Отвали», — пробубнила я в подушку. «Я сплю». «Считаю до трех», — сказала Айви. «Поднимайся, и будем думать, как нам быть дальше». «Я устала», — ответила я, перекатываясь на бок. «От всех устала, от всего устала. От разговора с мисс Фокс». «Да, изнурительный был разговор», — согласилась Айви, выглядывая в окно. Какое-то время мы с сестрой сидели молча, но я вдруг почувствовала, что мне стало легче. Словно у меня с плеч свалился невидимый груз, повисший на них в тюрьме, когда мы увиделись, а затем и сцепились с мисс Фокс. И знаете, я больше не испытывала прежнего ужаса, когда говорила, вспоминала о мисс Фокс или даже произносила вслух ее имя. Словно меня расколдовали. Пожалуй, ради одного этого стоило перетерпеть все, что выпало нам с сестрой за сегодняшний день. Стоило. Даже если информация, которую мы с ней добыли, никуда нас не приведет, все равно стоило. Ведь мы вступили в противоборство с мисс Фокс и победили. В воскресенье утром я проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. «Отстань!» — простонала я. «Прекрати, Айви!» «Я не Айви, я Ариадна! Просыпайтесь скорее, обе!» Я неохотно разлепила один глаз и увидела стоящую рядом с нашими кроватями Ариадну. Она была в ночнушке, волосы растрёпаны и торчат в разные стороны, а в руке блокнот. «Что?» — воскликнула я. «Что случилось? И как ты сюда попала?» «Просто вошла. Дверь была не заперта», — ответила она. «Извините за вторжение, но дело крайне важное». «Что за дело?» — охрипшим со сна голосом спросила Айви, выглядывая из-под своего одеяла. «Вы просили придумать что-нибудь стоящее», — сказала Ариадна. «По-моему, я придумала». Вот теперь я окончательно проснулась, откинула одеяло и села на кровати, спустив ноги на пол. «Ну так не тяни, рассказывай!» Ариадна плюхнулась в изножье моей кровати. «Хорошо», — сказала она. «Итак, нам нужно найти место, где леди Вудтон могла спрятать свое завещание. Вы сами где бы стали прятать что-то очень для вас важное?» «В своем матрасе», — незадумываясь, ответила я. «В шкафу, может быть?» — предложила Айви. «Вы рассуждаете в нужном направлении», — кивнула Ариадна. «Я думаю, что если леди Вудтон действительно спрятала копию своего завещания, то, скорее всего, именно в своей спальне, тем более, что это была единственная комната в Руквуде, оставшаяся к тому времени в полном ее распоряжении. Все остальное уже было отдано под школу. Правда, если леди Вудтон спрятала свое завещание где-нибудь в мебели, старый мистер Бартоломью мог найти его. Леди Вудтон и сама должна была это понимать, и наверняка нашла для тайника какое-то другое место, о котором не мог догадаться старый Бартоломью», — подумав, возразила я. «Под половицами, например, или в потолке?» «Точно», — согласилась со мной Ариадна. «Значит, будем искать именно там». «Погодите», — подала со своей кровати голос Айви. «Но разве бывшая спальня леди Вудтон не стала теперь квартирой, где живет наша экономка?» «Да, совершенно верно», — ответила Ариадна, сверившись на всякий случай со своими записями в блокноте. «Судя по инициалам на карте, именно так и есть». «И это очень скверно», — поморщилась я. «Значит, нам нужно попасть в комнату экономки». «Но как это сделать?» «Действительно», — поддакнула Айви. «Она же все время там». «Вот с этого и начинается мой план», — торжественно объявила Ариадна, поглаживая свой блокнот. «Помните кухонный лифт?» «О, нет, только не это», — моментально побледнела Айви.